и протянул руки назад в рукава куртки, которую держала наготове Динара. «Спасибо, лапка», — проворчал он ей, стараясь смягчить голос, все еще норовящий у него сорваться то ли на команду, то ли на истерику. «Не обращай внимания, это я того этого волнуюсь маленько, если по-честному». «А ты не волнуйся», — сказала она спокойно и даже, пожалуй, властно. «Все обойдется очень хорошо, вот увидишь». И он снова мельком подумал, да вправду 18 ли ей лет этой спокойной властной женщине. Не похоже ведь, совсем не похоже. Он тут же снова отогнал от себя эту кривую мыслишку, но он знал, что теперь уже никогда не сможет отставить ее навсегда. «К обеду у меня завтра ты не жди, не успею», — сказал он. «То есть, может быть, и успею, но лучше уж не жди. Неизвестно, как там все развернется. Впрочем, я тебе позвоню, как только освобожусь». «Конечно. И не волнуйся так. Я же тебе говорю, все обойдется». Он наклонился и чмокнул ее в красивую бровь. И в самом деле, — подумал он, неожиданно успокаиваясь, — «чего это я? Конечно же, все обойдется. Всегда обходился, и сегодня обойдется. Профессионал же. Единственный в мире. Профессионал», — сказал он ей значительно. «Да, единственный в мире». «Именно. Ну, я пошел, ложись спатеньки». «А любовь?» — спросила она требовательно. «Никогда не умрет», — отрапортовал он и чмокнул ее в другую красивую бровь. Глава 4. В штабе оказалось полно народу, причем половина незнакомые. Сидевшие тут же повскакали и встали руки по швам. Стоявшие спиною развернулись с поспешностью и приняли почтительный вид. У всех моментально сделался почтительный вид, даже у нахального Артема, который, будучи командиром внешней охраны, единственный здесь позволял себе курить, стряхивая пепел в ладошку. Он сделал им всем вместе и никому в особенности приветственный жест и сразу прошел к своему креслу под торшером. «Так», — сказал он, усаживаясь, — «спасибо за внимание. Членов штаба прошу остаться, остальные пожалуйте по местам». «Что тут у нас происходит?» — спросил он у Кранида. «Переворот, бунт, землетрясение, ночь на дворе. Почему сборище?» Вообще-то ночные сборища в штабе были делом довольно обыкновенным и не требовали для себя повода ни в виде бунтов, ни тем более землетрясений. Ночная смена очень даже частенько собиралась здесь, пока его не было на посту, потрепаться, попить кофейку, обменяться. Но сегодня ощущалось что-то необычное в атмосфере, смутная аура некоего события, быстро угасающее эхо каких-то нервных обсуждений. И непонятно было, почему Кузьма Иванович все еще или опять снова здесь, и Эдик, оказывается, не спит еще, либо почему-то разбужен и встал. Да и Крониду нечего здесь в штабе делать в 4 утра при прочих равных. Он прищурясь наблюдал, как быстро и почти без шума освобождается помещение. Взгляды ловил обращенные к нему, быстрые и раздражающие неопределенные, и замечал уклончивость Кронида, который ни на какие вопросы хозяина отвечать не стал, а принялся с чрезмерной деловитостью наливать ему горячий кофе в персональную чашечку, и странное, неуместное, пожалуй, удовлетворение на бледном лице Эдика с застывшей полуулыбкой и сосредоточенное сопение Кузьмы Ивановича, вдруг принявшегося изучать пачку каких-то корочек, которые он извлек из кармана пиджака и разложил на скатерти. Кроме них остались в комнате только Артем, пригасивший таки ввиду присутствия начальства свою вонючую сигаретку, да здоровенный бык Шалима, начальник транспорта вообще и вертодрома в частности. Плечище, шея, мерно жующие челюсти, сонные глаза со светлыми ресницами. Он отхлебнул кофе, благодарно кивнул Краниду и спросил у Шалимы: «Подыматься мне не пора уже? Когда там вертушка ожидается?» «Выходили на связь в 3:39», — доложил Шалима голосом сиплым и в то же время неожиданно высоким. «Ожидаются в 4 ровно, плюс-минус». «Ладно», — сказал он, — «тогда можно спокойно кофейку попить. Кранит Сергеевич, напомните, пожалуйста, я забыл, у меня встречи какие-нибудь были запланированы?» «Только вечером. День мы освободили, а в 19:00 ротари-клуб». «Угу, спасибо. Вспомнил. Жалко, придется, скорее всего, извиниться». «Слушаюсь», — сказал Кранит, и снова он поймал на себе его тайный взгляд, быстрый и неопределенный. «Господин Шалима», — сказал он, улыбаясь по возможности приветливо. Шалима ему не нравился, слишком уж был груб и самодоволен, настоящий мужчина, пьет все, что горит, и трахает все, что шевелится. «Кофейку не хотите?» «Нет? А то давайте горяченький». «Нет?» «Ну, хорошо, спасибо, я буду ждать ваших распоряжений. Хотелось бы минут за 5 до посадки уже быть в курсе. Спасибо». Он проводил глазами широчайшую спинищу, обтянутую черным блестящим кожаном, и повернулся к Артему. «Кофейку не хочу», сейчас же объявил тот бодро и нагло. «Выметусь отсюда немедленно, но предварительно хотел бы получить разрешение сопровождать вас на базу». «На какую еще базу?» «На военную», — возразил Артем. «Я так понял, господин президент, что вы сейчас вылетаете на военную базу под Красной Вишеркой. Прошу разрешения сопровождать». «Это где же это такая Вишерка?» «Красная Вишерка», — бодро и деловито доложил Артем, — «километров 160 отсюда. Там у них, как я понял, база». Карта двухкилометровка тут же появилась и легла перед ним поверх кофейных чашек и вазочек с печеньем. Он нашел Красную Вишерку и убедился, что да, пожалуй, километров 160-70, но никакой базы, разумеется, на карте нет, а есть болото. Лушино болото, например, а также Дубровский мох, Лебединый мох и даже Подвитчий мох. И леса, надо полагать, не слишком в этих местах приветливые. Он принялся расспрашивать про базу, но никто ничего толком не знал. Все либо догадывались, либо подозревали, либо так поняли из переговоров с той стороной. «Ну ладно», — сказал он, наконец, возвращая карту Артему, — «не суть важно. Скоро все сам увижу. Интересно, конечно, что это там может быть за база. У медиков? У ветеринаров?» «А сопровождать меня не надо, Артем, спасибо. Ей-богу, раз уж вертолет выслали, значит, сопровождающих там хватает, будьте уверены. Генерал Малныч — мужчина серьезный, хоть и медицинской службы, я его давно знаю». «Все», — сказал он Артему, который, кажется, намеревался и дальше приставать на эту тему. «Все, не люблю». Они прекрасно знали, что он не любит. Но им это обстоятельство всегда крайне не нравилось, и случались поэтому между ними споры и даже ссоры. Они и сейчас смотрели одинаково укоризненно и недовольно, но они обойдутся, нечего. Он оглядел их всех по очереди, как бы дополнительно осаживая, а потом сказал спокойно: «Так, а теперь быстро и без вранья, что еще стряслось? Что вы все от меня скрываете?» Мгновение, и они снова сделались разными. Теперь все они были смущены и оказались в неловкости, и в этом состоянии смущения и неловкости они были очень непохожи. Тут они были уже каждый сам по себе. «Николас», — прокряхтел, наконец, по-прежнему не глядя в глаза Кузьма Иванович, видимо, решил, и совершенно справедливо, что по должности полагается говорить именно ему. Впрочем, он тут же и замолчал. «Так, Николас». «Очень хорошо. Ну и что, Николас? Чего вы мнетесь? Чего он еще натворил, этот предатель, бандит этот? Ну?» Однако Кузьма Иванович такого тона не принял. Он снова закряхтел почти даже жалобно и сделал несчастное лицо, словно у него вдруг прихватило зуб. И тогда он понял. «Неправда», — сказал он, преодолевая мгновенное удушье. «Правда, Станислав Зиновьевич». Странно, но он ничего не почувствовал. Пустота какая-то возникла внутри и сделалась зябка. «Ведь я, пожалуй, ждал этого», — подумал он, как о чем-то постороннем. «Может быть, даже хотел». «Подлость! Подлость!» «Когда?» — спросил он через силу. Все это теперь было уже неважно, несущественно, детали. «Сегодня, вернее, вчера, в 10 вечера». «Каким образом?» «Инсульт». «Что?» «Инсульт». «Вздор!» — сказал он. «Откуда у вас сведения?» Кузьма Иванович ответил что-то в том смысле, что сведения абсолютно надежные, но он его уже больше не слушал. — Только не убивай его, пожалуйста, ведь ты его обидел, пожалей. — Вот как они на меня все смотрели, — подумал он. Я-то вообразил, что смотрят они... Взглядывают украдкой, грустят глазами, чуть ли не всхлипывают с сочувствием, с сожалением, удрученно и жалостливо. Ничего подобного. С восхищением они на меня смотрели, с опасливым восхищением, гордясь и ужасаясь, робко и радостно, с жадным испуганным любопытством, с изумлением и облегчением, от того с облегчением, что... Все, слава богу, уже кончилось и теперь позади. Так, наверное, урки украдкой взглядывают на своего пахана, только что запоровшего очередного соперника. «Спокойнее, спокойнее надо», — сказал он себе. «Они правы, все теперь уже позади. Нет человека, нет проблемы. Это... Эдик наверняка по физиономии видно. Обошлось как бы само собой и ладненько. Кузьма Иванович, он должен был знать, на что идет. Гранит. Этот предательств не прощает, он просто не понимает их. Но старикан удает копоти. Общее мнение и общий вздох облегчения. То, между прочим, убедительно мне доказывает, я Николаса недооценивал, и напрасно. Он вызывал серьезнейшие, оказывается, опасения, раз все это так воспринято, раз не сочтено это событие стрельбою из пушки по воробью. — Только не убивай его, пожалуйста, ведь ты его обидел, пожалей. Мне предстоит еще ей об этом рассказать. Нет, только не сейчас, потом. И лучше не я. Все кончилось. Все всегда кончается, надобно только потерпеть. В политике, как в науке, побеждает не тот, за кем истина, а тот, кто дольше живет. Где вы все теперь, потрясатели душ, вожди, ораторы, полководцы и крикуны? А я вот он, высокий и стройный. Цинизма больше очень хорошо помогает от печени. Надо же, как они на меня смотрят, собаки. Все, я уже справился. Теперь главное — верный тон. «Гранит Сергеевич», — произнес он и мельком порадовался, что голос у него звучит вполне как обычно, голос распоряжений, — «я попрошу вас вот что. В вдове пенсию из спецфонда. — Он развелся, — сказал Кранит негромко. — Но, правда, остались дети. — Значит, пенсию детям. Вам придется присутствовать на похоронах, вас все знают. Венок, речь и все такое, сами знаете. — Понял, буду. — Далее. В газетах хорошую статью. Ушел от нас один из самых славных зачинателей движения честных. — Обязательно, — сказал Кранит. — Я напишу, господин президент, — вставил Эдик с удовольствием, которого уже не скрывал. — Хорошо, спасибо, Эдик. Далее. — Что еще, я ничего не пропустил? — Не беспокойтесь, господин президент, — сказал Кузьма Иванович. — Мы сами все сделаем, как надо, не подведем. «Облегчение испытываете?» Не надо было этого говорить, но сказал. «А что, ну и испытываю. Баба с возу кобыле легче. Слыхали такую народную мудрость?» Видно было, что Кузьма Иванович рассердился не на шутку. «Поспокойнее», — снова сказал себе он. «Нечего тебе с ними ссориться, их не переделаешь». И никого не переделаешь. Ничего нельзя изменить, и никого нельзя переделать. Господин президент, — сказал Эдик примирительно, — мы все вам соболезнуем, но мы же ведь и понимаем, что иначе было нельзя. Я знаю, вы на эту тему говорить не любите. На какую эту тему я говорить не люблю? Ну, прошу вас, господин президент, не надо. Эту проблему по-другому решить было просто невозможно. А этот путь, ей-богу, не самый плохой. Кранит правильно сказал, он должен был знать, на что идет. И на что же? На что он идет? Эдик оскорбленно поджал губы и замолчал. Самое смешное было, что он и в самом деле ведь хотел прийти, так сказать, на помощь, выразить соболезнование таким вот образом, поддержать, оправдать. Бабы! — сказал он им, не желая больше сдерживаться. — Сколько же раз вам объяснять, за кого вы меня держите, ребятки мои? За монстра! — Господин президент! — вскричал сейчас же всполошившийся весь побледнев Эдик. — Да ну вас к собакам всех! Мне это надоело, в конце концов. Неужели вы не понимаете, что это унизительно? Каждый раз вы смотрите на меня, как дети на злого волшебника! — Как уркаганы на своего пахана. И перестаньте называть меня президентом! Гаркнул он. Что за манера такая? В самом деле, я никакой не президент пока еще. И никогда не стану, если команда у меня будет суеверные бабы с придурью. Как не стыдно. Верите дешевым байкам, слухам верите, и сами же эти слухи плодите. Думаете, так будет лучше? Не будет! «Правда, как гвоздь из любого мешка торчит!» Он замолчал. Это было бесполезно. Пора бы ему понять, что такие речи абсолютно бесполезны. Они верят так называемым фактам, а не ему. Они убеждены, что от него ничего не зависит, что он просто такой. И это хорошо, это им нравится. Это удовлетворяет их и укрепляет в вере, потому что это на пользу дела. А все, что идет на пользу делу, — хорошо. Таков наш мир от пуповины разодран на две половины. На хорошо для дела и плохо для дела. На наше и не наше, на пользу и во вред середины нет. И не надо. К чему усложнять вещи и без того достаточно сложные? Почему, собственно, меня это так бесит? Почему не принять ситуацию как данность? Ведь с некоторой точки зрения, причем весьма естественной, они совершенно правы. Кто я им такой, в конце-то концов? Я не отличаюсь ни умом сколько-нибудь особенным, ни знаниями своими. В людях, неважно, разбираюсь, ошибаюсь часто, прогнозист никудышный. Интуиции никакой. Политическую ситуацию ощущаю хуже многих. Просто я первый в истории политик, который подбирает себе команду по принципу честности и бескорыстия, который всегда честен с избирателями, даже во вред своему делу, потому что избирателю надо врать. Избиратель предпочитает, когда ему врут. Правда холодна, неприветлива, отталкивающая, безнадежна. Только ложь одна и согревает нас в этом ледяном мире, а я не лгу, и этим своим таращеглазым лгать не велю. Здравствуйте, я честный Стас. Я готов продать свою честность за ту единственную валюту мира, за которую можно ее купить, за ваше доверие. Честность в политике — это что-то вроде однополой любви, что-то ненастоящее и, во всяком случае, неестественное. Честный политик — это явный оксиморон. Если честный, то не политик. Если политик, то какая уж тут честность? А если даже все-таки честность, то уж не та, другого свойства. Из других, наверное, молекул. Неподлинная. Впрочем, честный вор — вполне определенное понятие. Честный вор, честный битый фраер. Другой мир, тоже реальный, так что дело не в словах. В конце концов, честность — это всего лишь способность совершать благородные, то есть бессмысленные поступки. Честный политик в реальном мире просто невозможен. Его съедают обычно и очень скоро. Но меня охраняет мой рог. Всем известно, что каждый, кто встанет мне поперек пути, будет повержен. Мой путь — путь рока — и сам фатум освобождает мне дорогу. Это общенародное знание идет из дремучих времен начала перестройки, и теперь уже не установишь, кто первый пустил слух и породил поверье. Может быть, и я сам. Вполне возможно. Время было горячее, а я и сам тогда в это верил или хотел верить. Но ведь они и в самом деле умирают, все они, посмевшие или не знавшие, или знавшие, но не поверившие, или рискнувшие, все они повержены и лежат. Одни в могилах, другие в больницах. Списки уже давно составлены, и друзьями, и врагами, и опубликованы давно, и 33 раза уже обсуждены, просчитаны на вероятность, опровергнуты или подняты до уровня нового мифа. Все молчали. Каждый думал свое, а, может быть, все они думали одно и то же. Но тут дверь распахнулась, и на пороге возник Шалима, и по кривому лицу его сразу стало ясно, что дела пошли наперекосяк. «Вертушка таки грохнулась», — сказал он сипло и сглотнул. «Похоже, их подстрелили ракетой. И связи нет».